Глава 12. Заключительные штрихи. Рабыней домашнего очага была, конечно, не каждая женщина, ведь не секрет, что во всей средневековой истории не найти более яркой героини, чем легендарная дева-воительница. Другое дело, что в отличие от Маргариты Датини и Маргарет Пастон, Жанна д'Арк — фигура уникальная. Что бы ни говорили в свое время о Жанне ее боевые товарищи и враги, она никак не годится на роль типичной средневековой женщины. Исключение, да еще такое феноменальное, не отменяет общего правила. В абсолютном большинстве случаев слабому полу отводились функции, связанные с внутрисемейной, частной сферой, а сфера публичная оставалась вотчиной сильного пола. Это гендерное разграничение недвусмысленно выражено в диалогах о семье, принадлежащих перу Леона Баттиста Альберти. Книга писалась в 1430-х годах, то есть непосредственно после славных деяний Жанны, но это не мешает автору невозмутимо констатировать, что предназначение женщины — забота о домашних пустяках, а призвание мужчины — доблесть и величие духа. Вас можно только похвалить за то, что вы отдали маловажные дела на откуп жене, а себе оставили все мужественные и похвальные занятия, говорит один из собеседников, на что его приятель отвечает: «Да, я всегда почитал долгом не только вести себя, как подобает мужчине, но и избегать, сколько возможно, женских занятий и поступков. Все домашние мелочи нужно предоставить женам». Средневековье — огромная эпоха в истории западной цивилизации. За эту тысячу лет человечество совершило гигантский скачок вперед в техническом, экономическом и политическом развитии. Важнейшие открытия и изобретения средневековых ученых не только произвели переворот в промышленности, архитектуре, сельском хозяйстве и интеллектуальной культуре, но и облегчили и обогатили повседневную жизнь. Достаточно назвать такие полезные новшества, как самопрялка, водяная и ветряная мельница, тачка, кривошип, кулачковый механизм, маховое колесо, латинский парус, корабельный руль, компас, стремя, порох, мягкий хомут, подкова. Список можно продолжать бесконечно, ведь именно в средние века появляется трехпольная система севооборота, конструктивные приемы готической архитектуры, процесс дистилляции, индоарабские цифры, университеты, театр в современном понимании этого слова, рифмованное стихосложение, подвижной шрифт, печатный станок и многое-многое другое. В период высокого средневековья происходит подлинная революция также и в сфере торгово-финансовых отношений, чем мы обязаны таким передовым коммерсантам, как Франческо Датини. Параллельно трансформируется политическое устройство. Феодальная раздробленность мало-помалу уступает место централизованным национальным государствам. Все эти качественные сдвиги, вместе взятые, готовят почву для перехода на следующую ступень капитализма. Технический, экономический и социальный прогресс не мог отразиться на положении женщин, их трудовых обязанностях, манере одеваться, жилищных условиях, питании, состоянии здоровья, безопасности, уверенности в будущем, материальной и духовной стороне жизни. С точки зрения бытового комфорта и образовательного уровня, Маргарита Датини и Маргарет Пастон находились, вне всякого сомнения, в более выгодной ситуации, чем представительницы тех же сословий, а может и чем аристократки, за несколько поколений до них. Большим достижением явилось снижение женской смертности. Если в период раннего средневековья слабый пол уступал сильному по средней продолжительности жизни, то со временем дисбаланс выровнялся. Более того, к 14 столетию женщины, по-видимому, уже численно преобладали над мужчинами. Что касается статуса женщин в обществе, то здесь вырисовывается не столь однозначная картина, которую правильнее охарактеризовать как своего рода возвратно-поступательное движение. Если в романизованных областях Европы на закате Римской империи женщины пользовались довольно широкими правами, то в ранних германских варварских королевствах сложились куда более патриархальные порядки. Следующий рывок вперед произошел на волне цивилизующего влияния христианства и контактов с римской культурой, достигнув пика на излете темных веков, когда женщины являлись полноценными экономическими и юридическими субъектами, что позволяло мужчинам доверять им управление недвижимостью, уходя на войну. С усилением феодальных ограничений процесс эмансипации замедлился, хотя женщины по-прежнему могли становиться регеншами, командовать гарнизонами и осуществлять иные властные полномочия. Бок о бок с мужчинами они трудились в поле и торговали в городских лавках. Кроме того, именно слабый пол составлял основную читательскую аудиторию новой романтической поэзии. На этом субстрате в дальнейшем будет вызревать салонная культура. Наконец, в последней фазе Средневековья происходит новый откат с завоеванных позиций. На фоне бюрократизации государственного аппарата и расцвета торгового капитализма роль женщин в политической и экономической сфере стушевывается. Как ни парадоксально, но даже упомянутое увеличение продолжительности жизни обернулось некоторыми негативными последствиями. Появились ненужные в хозяйстве женщины, которые были обузой для своих семей. Данте в третьей кантике Божественной комедии «Рай» 1315-1321 оплакивает старые добрые времена своего прапрадеда, когда девочки не доставляли родителям головной боли. Отцов, рождаясь, не страшили дочки, затем, что и приданое, и срок не расходились дальше должной точки. Джованни Веллани умер в 1348 году, с подобной же ностальгией пишет о том отрезке флорентийской истории, когда обыкновенные размеры приданного достигали 100 лир, а сумма в 200 или 300 лир казалась безумным расточительством. Проповедник Бернардин Сиенский в 1420-х годах утверждал, будто в Милане 20 тысяч девушек не могут найти себе мужа, что хотя и было явным преувеличением, но тенденцию отражало верно. Оставшиеся без пары женщины пополняли ряды сектантских и еретических религиозных групп. Иные искали спасения в монашестве, что настораживало клюнийцев и цистерцианцев, опасавшихся за собственное целомудрие. Грамотность на протяжении всего Средневековья распределялась в социуме неравномерно, концентрируясь в кругах духовной и светской интеллигенции и купечества. Естественным результатом такой диспропорции было то, что женщины намного реже мужчин владели навыками письма и чтения. Из всех героинь нашей книги только Хильдегарду Бингенскую можно с уверенностью назвать хорошо образованной. Бланка Кастильская, Элеонора де Монфор и Маргарет Пастон грамоту почти наверняка знали, но трудно сказать, до какой степени. Лишь в отношении Маргариты Датини у нас есть весомые свидетельства, подтверждающие, что она свободно читала и писала, правда, научилась этому уже в зрелом возрасте. Если говорить об участии средневековых женщин в политической сфере, то тут двух мнений быть не может. Представительницы слабого пола находились в ущемленном положении, не имея права занимать государственные должности и выбираться в органы городского самоуправления. Так повелось с древности и сохранялось на протяжении многих столетий после перехода к новому времени. В этом смысле поистине уникален случай, зафиксированный в пьемонтской деревеньке Кровенна, где в 1304 году состоялся референдум, на котором решение принималось большинством голосов всех жителей, включая женщин. Подводя итог, позволим себе два обобщающих замечания, характеризующих место и роль женщины в истории западноевропейского средневековья. Первое касается особого положения вдов. Ни девицы, ни замужние женщины своей судьбой по большому счету распоряжаться не могли. Другое дело вдовы, которые обладали значительной имущественной самостоятельностью, что предполагало как соответствующие возможности, так и риски. Это касалось не только вдовствующих королев вроде Бланки Кастильской, но и крестьянок, продолжавших обрабатывать надел после смерти мужа, а также женщин ремесленного сословия, которым переходили по наследству мастерские, инструменты, а заодно и ученики покойного супруга. По крайней мере, в позднее Средневековье брачные контракты составлялись таким образом, что женщина, оставшись одна, получала не традиционную вдовью треть, а половину или даже все земельные владения умершего кормильца. Некоторые вдовы использовали обретенные богатства как приманку для молодых ухажеров. Дамы более прозаического склада, не склонные к амурным авантюрам, старались умножить свое состояние путем нового замужества. Иные предпочитали вдовую жизнь и могли не одно десятилетие хозяйствовать на доставшейся им земле, прежде чем эта недвижимость переходила к наследникам младших поколений. Яркий пример Маргарет, графиня и герцогиня Норфолкская, которая была женой лорда Сегрейва и признавалась согласно брачному договору совладелицей его земель. После смерти мужа в 1353 году она сохранила за собой эти имения, причем не только пережила свою дочь-наследницу, но и успела вторично овдовить. Скончалась Маргарет в преклонном возрасте в 1399 году, и наследником после некоторых проволочек наконец стал ее правнук. Второе важное наблюдение заключается в том, что степень гендерного равенства была, грубо говоря, обратно пропорциональна материальному достатку и социальному статусу женщины. Представители высшего общества женились по династическим соображениям, ради политического или экономического альянса и решения вопроса с наследниками, и неудивительно, что супруги баронов и королей являлись чисто декоративными фигурами, ведь обо всем, включая управление имениями и воспитание детей, заботились специально нанятые люди. Единственным значимым исключением надо признать ситуации, когда из-за частых отлучек мужа аристократка брала на себя роль его заместительницы. Такие женщины практически ничего не делали и не решали сами, и отношение к ним со стороны мужчин их сословия было соответствующим. На следующей ступени общественной лестницы стояли женщины среднего класса, такие как Маргарита Датини и Маргарет Пастон, которые пользовались в своей среде заслуженным уважением, поскольку умели грамотно вести сложное хозяйство большого средневекового дома, а при необходимости даже руководить его обороной во время осады. Но только в низших слоях населения тяжелый повседневный труд уравнивал всех, независимо от пола. Многочисленные крестьянки и ремесленницы вроде Элис Беннет и Агнес Ли Патиньер выполняли одинаковую или сопоставимую работу со своими мужьями и братьями. Таким образом, здесь можно говорить о гендерном паритете в распределении ролей. Текст читал Максим Киреев.